Псалом 29. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро — радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает, Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно.